Глава 24. Марья стояла у окна, глядела на широкий Зулинский двор и радостно улыбалась. На душе у ней было светло, как давно уже не случалось. Улыбалась она, наблюдая за Митенькой, который в последние дни перестал задумываться, по утрам поднимался бодрым, и рьяно брался за хозяйственные дела. Вот и сегодня успел еще до обеда очистить двор от снега, а затем взялся колоть дрова и так быстро и ловко крушил толстые березовые чурки, что большая куча из белых поленьев росла прямо на глазах. Шапку сбил на затылок, раскраснелся, и казалось, что даже страшный шрам, уродовавший лицо, стал меньше. Вдоволь налюбовавшись на мужа, Марья отошла от окна, взялась наводить порядок в куте и даже сама не заметила, как потихоньку запела. Все у нее в руках горело и ладилось. Скоро куть блестел, как новенький, а подоспевший хлеб, вытащенный из печки, пыхал жаром, и чистые полотенца, которыми Марья накрыла пышные булки, становились от этого жара волклыми. Хлебный запах плавал по всей нижней избе, и, учуяв его, зулинская детва махом оказалась в куте. Нетерпеливо дожидаясь, когда их отделят всех по очереди под жаристой корочкой. «Да погодите вы!» – смеялась Марья. «Пусть он немного отдохнет, а то руки обожгете». «Мы дуть будем!» – за всех отвечал бойкий Гаврюшка. «Когда дуешь, то не сгется!» «Ой, ладно, налетайте!» Управившись детвой и хлебом, Марья накинула шаль, вышла на улицу, чтобы позвать Митеньку на обед, а его нигде не было. Валялся на притоптанном снегу колун. Марья заглянула в конюшню, в хлев нету. Да где же он может быть? И только тут увидела, что ворота распахнуты настежь. Выбежала из ограды, но и там, за оградой, Митеньки нигде не маячила. Был он в это время уже далеко от дома. Бежал, не чуя под собой земли, и видел перед собой только одно. Огонь бушевал неистовый, и из этого огня Феклуша тянула руки, призывая на помощь. И рот ее был распахнут в безмолвном и страшном крике, молящем о помощи. Картина эта явилась ему так внезапно и так зримо, что он словно бы ощутил на лице жар неистово бушующего пламени. Бросив колун, Митенька выскочил на улицу и побежал, а видение не исчезало и стояло перед глазами, как в яви. Одним махом домчался он до бугра с церковью, вылетел на выселки прямо к дому Романа, затарабанил в закрытые ворота с такой силой, что грохот разнесся по всей огневой заимке. Роман выскочил без шапки в одной рубахе, распахнул ворота и ошалело отступил в сторону, пропуская растрепанного, запаленного Митеньку. Но тот сделал только один шаг, чтобы дотянуться и ухватить Романа за плечи. Тряс его и, задыхаясь, твердил: «Беда с Феклушей, я вижу, беда с ней, выручай, беда, я вижу, слышишь или нет, вижу, беда!» В первой растерянности Роман ничего не мог понять из суматошных выкриков Митеньки, который с такой неимоверной силой встряхивал его за узкие плечи, что у Романа лязгали зубы. «Беда с Феклушей! Огонь горит! Чуешь, огонь горит! А из огня рученьки тянутся! К тебе тянутся! Кто выручит?» Тут Митенька ослаб в коленях, повалился на земь и, не отпуская крепко зажатой в ладони рубахи Романа, распустил ее от ворота до пупа. Холод, еще крепче ухвативший настылое тело, словно палкой ударил Романа. Увиделся ему огонь, а оттуда, из крутящихся языков пламени, тянулись вздрагивающие руки дочери. Митенька снизу смотрел на него, мучительно перекосив и без того изуродованное лицо, всхлипывал, и слезы из пораненного глаза катились без удержу. Только еще одну секунду раздумывал Роман, качнулся в бок и, провернувшись на одном месте, кинулся в дом. Шапку на голову, полушубок на плечи, деньги, какие были за пазуху, успел еще ухватить кнут и вылетел во двор. Махом обратал незавидную, но ходкую кобылку, купленную совсем недавно по случаю у проезжего просола. Он так жестко и зло присадил ее, что кобылка всхрапнула, приседая на задние ноги, но тут же спружинилась и выстелилась вскачь. В длинной, сразу взвихрившейся гриве заиграли узкие солнечные блестки. Тракт еще был пуст. Редкие, тяжело груженные вазы лениво тянулись и отворачивали от греха подальше, завидя шального всадника. Роман же, войдя в раж от безудержного движения, толком даже и не смотрел на дорогу. Все чудилось, словно в яви. Огонь безудержный. Острые языки плещутся, а между ними тонкие трепещущие пальцы. Хода мгновенного и летучего не хватало ему, и Роман без передыху работал толстым, витым кнутом. Все казалось ему, что скачка слишком уж медленна. Но чем сильнее и чаще хлестал он кобылку, тем тяжелее становился ее скок, и, наконец, она замерла, словно уперлась неодолимую преграду. Кнутовищем Роман колотил ее по морде, но она только выворачивала голову, пытаясь укрыться от ударов, и даже умудрилась зубами схватить его за носок пима. «Стой, касатик! Конь с места не двинется, пока я не отпущу!» Роман в ярости вскинулся. Сгорбленная старушка, изогнутая, как старый и сухой сучок, легонько придерживала узду и, с трудом разгибаясь, поднимала вверх голову. «Узнал меня, родимый?» Едва слышным голосом, похожим на шуршание сухой соломы, прошелестела она. «Судьба ваша! Вот и припасы принесла. Знай, что случиться может!» Одной рукой она не отпускала узду, и кобылка стояла, как вкопанная по самые колени, а другую руку старуха сунула рваную сумку, перевешенную на веревке через плечо, и выдернула оттуда аспидно-черный плат, такой черный, словно достала его из самой теми непроглядной ночи. Хитрым узлом притянула его к конской гриве, и он бойко защелкал за левым плечом лошади, готовно откликаясь на порыв свежего ветра. Роман смотрел на старуху, как завороженный, даже усилий не делал, чтобы вздернуть узду и наддать стременами под лошадиные бока. А старуха неторопливо, словно совершала важнейшую работу, неторопко выскреблась через высокий сумит на другую сторону, снова пошарилась в рваной сумке и так же стремительно выдернула другой плат, ослепительно белый, как первый снег, и тоже притянула ловким узлом конской гриве, только теперь уже с правой стороны. Вздернула узкую птичью головку, накрытую старенькой шалью, почиканной молью, протяжно прошелестела. «Теперь скачи, что выпадет, того уж не миновать!» И исчезла, сгорбленная, скукоженная, как сквозь снег провалилась. Ни следа не осталось, ни чуточной вмятинки от кривого суковатого бодажка. Роман ошалело повел вокруг глазами, пусто. Только тащится впереди, едва видный в морозной дымке, незавидный вазок с сеном, готовый вот-вот свалиться на землю. Взвился со свистом кнут, Роман махом настиг вазок не удержался и окликнул на ходу мужика, лежавшего на вазу. «Бабка не проходила? Не видел?» Мужик поднял голову без шапки, всю в сени, зевнул и ответил. «Я свету белого не вижу, а ты бабка!» И уронил голову в прежнее, уютно выдавленное в сени место. Роман снова взвил кнут, кобылка выстелилась в галопе, и встречный ветер весело сорвал сбитую на затылок шапку. Возвращаться и подбирать ее Роман не стал. Втянул голову в воротник, нагнулся, сливаясь вровень с лошадиной шеей, и уже не видел перед собой дороги, не замечал бешеной скачки, только слышал слева и справа громкие хлопания плата черного и плата белого. Летела навстречу белая земля, осиянная полуденным солнцем. Гудели копыта, ёкала перетруженная конская селезенка. Но все перекрывали два плата, хлопая так упруго и громко, словно в любой момент готовы были изорваться в клочья от нестерпимой натуги. Роман и не помнил толком, как он догнал до Томска. И когда очутился на Дюжевском дворе, не смог поверить своим глазам. Мыслимое ли дело одолеть столько верст, не запалив лошадь и не убившись безудержной скачки? Обессиленный сполз на землю, коралькой раскорячил негнущиеся ноги и лишь теперь заметил, что оба плата, черный и белый, изодраны в мелкие ремушки. «Здорово живем, Роман Аверьяныч!» Весело встретил его на крыльце Тихон Трофимович, сам только что вернувшийся из Каинска и еще не заходивший в дом. Роман молчком сгромоздился на верхнюю ступеньку крыльца, тяжело рухнул на оснеженную лавку и одним звуком выдохнул. «Феклуша, где